плену обмана и в твою любовь. Верить слепо, свято, безрассудно. Я уже не вспоминаю место наших встреч. Разве виноваты лес и травы? Я уже не вспоминаю ласки на заре. Это были лишь твои забавы. Все наши встречи и надежды пусть унесет.